«Я чувствую себя такой виноватой», — сказала она. «Это нормально?» «Нет», — ответил Мередит. «Но сейчас ничего не нормально». Райли кивнула. Мередит был совершенно прав. Никто не знал этого лучше ее самой. Но за все годы работы оперативным сотрудником она никогда не оказывалась на этом месте. Она не раз подвергалась опасности, но за подобным ужасом всегда лишь наблюдала со стороны. Эти эмоции были новы для нее. «У вас есть новости?» — спросила Райли. Мередит устало вздохнул. «Немного», — сказал он. «Копы ходят по соседям в районе дома твоего мужа с флайером. Пока никто не узнал Петерсона». «Что насчет машины?» — спросила Райли. «Полицейские Фредериксбурга нашли машину, которую описывал мальчик. Краденая. Ее нашли вскоре после того, как он подвозил детей. Соседка через дорогу сказала, что заметила черный кадиллак во дворе дома твоего бывшего мужа. Вероятнее всего, тоже краденый. Мы пытаемся это выяснить. Но соседка не видела, что там происходило». От каждого слова Мередита сердце Райли дрожало, стараясь найти хоть что-то, внушающее надежду. Но то, что она услышала, не сильно ее приободрило. Мередит остановил взгляд на Райли. Затем он сказал: «Сейчас ты ничего не можешь сделать. Я понимаю, что не смогу уговорить тебя поехать домой и поспать». Райли затрясла головой. «Еще рано», — сказала она. Кроме того, она понимала, что не сможет спать, пока Эприл не найдется. Она сомневалась, что большая часть сотрудников УПА тоже сможет уснуть до этого момента. «Хорошо», — сказал Мередит. «Я дам тебе знать, когда появится информация». Он ушел из ее кабинета, а Райли снова уставилась на флаер. Мысленно она проанализировала выбор слов Мередита. Он сказал, когда появится информация. Он не сказал, если. Райли старалась утешиться этим. Конечно, она понимала, что Мередит специально выбрал эти слова. Действительно ли он подает надежду, что Эприл найдут живой? В этот момент она услышала знакомый голос в дверях. «Райли?» Она обернулась и увидела, что там стоит Билл. «Я все знаю», — сказал он. В его глазах читалось беспокойство. И ни следа злости или обиды. Какая бы ни была последнее время между ними натянутость, Райли знала, что перед лицом этой трагедии она испарилась. Райли сделала последнюю напрасную попытку удержать эмоции под контролем. Но потом она поняла, что это ни к чему. Ее друг вернулся. Друг, который понимал ее лучше всех в мире.